терпеть не могу воевать. Пару часов еще как-то могу потерпеть такую беспросветную глупость. Ну ладно, несколько суток, если очень надо. Но потом все, привет. И я пошел. — Это тебе только кажется, — улыбнулась леди Сатофа. — Таким, как мы с тобой, никогда не удается вовремя сбежать от неприятностей. Потому что, пока мы спешно собираем котомку и натягиваем сапоги, нам на голову успевает свалиться какая-нибудь бедная сиротка, которую в такие тяжелые времена надо немедленно взять под опеку. А у той сиротки внезапно обнаруживается 40 штук рыдающих братьев и сестер, индюшиная ферма в пригороде и еще простуженный дракон в подвале кашляет. Его каждые 2 часа микстурой надо поить, чтобы не помер. И дыры в заборе заделать, и накормить всю ораву. Чем именно — отдельный вопрос. Уложить их спать и стоять всю ночь у ворот с обнаженным мечом. А ну, как злые люди придут обижать наших подопечных. В общем, к тому моменту, как нам удается вспомнить о собственных планах, выясняется, что уже прошло сколько-то лет или даже столетий. Война благополучно закончена, и нам выносят официальную благодарность за неоценимый вклад в победу, каким-то образом сделанный в перерывах между исполнением колыбельной для банды обнаглевших сирот и попытками подоить соседскую козу для их пропитания. В этом смысле ты совершенно такой же конченый человек, как я. Все бедные сиротки наши. И ведь не то, чтобы нам с тобой так уж хотелось кого-то опекать. Просто так всегда складывается, и ничего не попишешь. Каждому дается ноша по силам, так говорят. Хотела бы я однажды узнать, кто стоит на раздаче, и надрать ему уши, чтобы неповадно было. — А в вашем случае бедной сироткой был великий магистр Нуфлин Монимах? — спросил я. — Ну да. Он и еще пара дюжин примерно таких же трогательных невинных созданий. Труднее всего было уследить, чтобы они не поубивали друг друга, пока бью камеру со злейшими врагами своего ордена. В смысле, со своими приятелями и подружками. Потому что война войной и долг долгом, а без дружбы все-таки не жизнь. — Надо же, — улыбнулся я. — Никогда не думал, что для вас это тоже важно. — Почему это? — изумилась леди Сатофа. — Потому что вы... Я замялся, понимая, что в подобной ситуации любые слова прозвучат глупо. Впрочем, тем лучше, значит, можно не стараться их подбирать. И решительно выпалил. — Потому что вы такое могущественное существо, что вас и человеком-то считать трудно. — Тебя тоже непросто, — невозмутимо заметила она. И что это меняет? Крыть было нечем. Нет тут никакого противоречия, сказала леди Сатофа. Если по мере возрастания личного могущества в тебе становится меньше любви, значит, это какое-то не то могущество. И лучше бы это дело немедленно прекращать. В этом смысле моя подружка Хайста была отчасти права, демонстративно отказавшись от магии, которая привела людей к желанию воевать. Другое дело, что проблема тут не столько в магии, сколько в самих людях и в воспитании, которое они получили. Мои ученицы колдовали побольше прочих, а желание убивать всех подряд ни у кого из них так и не возникло. Это факт, причем уже исторический. Спасибо тебе, сэр Макс. За что? — удивился я. За содержательный разговор, в которой по твоей вине превратилась наша досужая болтовня. И за хорошую новость про Хайсту. Я рада, что она снова в городе, да еще и при деле. И за то, что проводил. Мы уже пришли к Иофаху, ты не заметил? Конечно, не заметил. В чем я действительно безупречен, так это в болтовне. Выкладываюсь полностью. Все остальное для меня перестает существовать. Захваченного разговором меня, наверное, даже убить можно. Я этого просто не замечу и останусь жив, как ни в чем не бывало, без всякого вреда для увлеченного беседой организма.